Пройденный путь Учихи Саски. Глава 1. Открыв глаза, я проснулся, и осмотрев себя, я обнаружил тело, которое не соответствовало моему. Желая убедиться в собственной догадке, я встал с кровати и осмотрелся. Судя по оборудованию и внешнему виду комнаты, находился я в медицинской палате. Рядом с кроватью находилась полка, над которой висело зеркало. Оценив высоту, на которой находилось зеркало, и собственный рост, признал, что придется взбираться на полку. К моему удивлению, сделать это получилось с поразительной легкостью, учитывая, что попал я, судя по росту, в совсем еще ребенка. В зеркале на меня смотрел вместо привычного мне подростка 17 лет от роду, смазливый малыш лет 8, с темными отливающими синим волосами и черными словно бездна глазами. Глава 2. Удивившись увиденному, я моргнул пару раз, но перед собой видел все того же мальчика с темными волосами, и тогда мне пришлось признать, что я действительно попал в тело молодого учихи. С осознания действительности, я снова лег на больничную койку и попытался вспомнить, как я сюда попал. И вот начался мой обычный день. Меня зовут Игорь Романов, мне недавно исполнилось 17, я студент политехнического механического училища, поступил я на электрика на бюджетной основе. Детство мое было не особо то и интересным, вырос я в детдоме, потом пошел в школу, ну а после поступил в училище. Я был обычным затворником, изгоем, так скажем, так что мои ровесники меня не взлюбили, и проводил все свое свободное время в одиночку. Мне очень нравилось приходить в библиотеку, познавать что-то новое, ведь это было единственным моим развлечением, ведь на остальной досуг нужно было деньги, но где же мне школьнику лет 13 их найти? Конечно, пробовал работать неофициально, промоутером, раздавал листовки, клеил разные рекламки, но и там было не все просто, многие не хотели принимать на работу человека без документов и образования. Но и это еще не все, некоторые могли еще не выплатить мне зарплату, ссылаясь, что без документов они не устраивают на работу и т.д. Жизнь пошла своим чередом ровно до того момента, когда мне не стукнуло 16. Поступил в училище, где смог познакомиться с парочкой ребят, они были похожие на меня в некотором смысле. Общаться с ними было очень легко, бывая у них дома, мы смотрели разные сериалы, даже аниме, что для меня было нонсенсом, и для такого древнего человека, как я, мне понравилось аниме под названием «Наруто», и хотя моим друзьям нравился главный герой, то мне больше импонировал другой главный герой под именем Саски. И вот мне исполнилось 17, радуясь очередному времяпровождению у друзей, я начал переходить дорогу. Как вдруг ко мне навстречу с огромной скоростью начался нестись огромный грузовик, который по всему видимому сбил меня, иначе никак нельзя объяснить данный феномен попадания в мир аниме. Раньше мы с Сашей и Павлом общались на тему попадания в мир комиксов и аниме, но не думали, что это произойдет с нами в реальности, и вот это действительно произошло. Глава 3. И вспоминая свою прошлую жизнь, не замечая того, я провалился в глубокий сон, где маленький Саски просит любимого брата потренировать его, но получает уже привычный ответ и щелчок по лбу. Фугаку учит своего сына огненному шару, но разочаровавшись в результатах, которые смотрятся посредственно на фоне старшего сына, дает наставление и уходит, но Саски, несмотря на действия своего отца, продолжает тренироваться до самого износа. Микото с теплой улыбкой на устах зовет его на ужин, морально поддерживая своего любимого сына и заботясь о нем. И последнее воспоминание, как в одну позднюю ночь произошло нападение на клан, смерть родителей, всех соклановцев, появление Итачи и его последние душеразделяющие слова о содеянном убийстве, удушающая боль в груди, резкая боль в глазах, и всепоглощающая ненависть глубоко в сердце пронзила его. Глава 4. Очнувшись от глубокого сна, и проанализировав полученные мной воспоминания данного тела, я начал продумывать свой план, как избежать раскрытия своей персоны, ведь как там было во многих фиках, заподозрит что-то неладное и сразу поведут к господину Ибики, или же к Яманакам запакают, на промывку мозгов, ну или же в корень к дедушке Данза. Конечно, все это может быть бредом, но что-то мне не хочется, чтобы кто-то начал копаться у меня в голове, так что надо хотя бы продумать дальнейший план своего поведения. Но дальнейшие мои размышления не дали продолжить появившийся стук в двери появления одной столь важной персоны, а именно одного старика-добряка Дамблдора, Тэйе, я хотел сказать господина Трихокаге. Поприветствовав меня, старик начал расспрашивать меня о том, что помню ли я о ночи нападения на клан Учих, видел ли я того, кто совершил столь зловещий проступок и т.д., не забыв, конечно, спросить о моем самочувствии. Рассказав всю дозволенную правду Хокаге, о проклятущем старшем брате, что якобы он вырезал свой клан и убил своих родителей, старый добряк покивал головой и начал втирать мне о воле огня, о том, что в деревне мы все одна огромная семья, и то, что он этот поступок, совершенно мытачи, не оставит безнаказанным. Собиравшись покинуть мою палату, Хирузин сказал мне, что даст мне месяц на полное выздоровление, а также что за мной будут наблюдать Анбу, якобы для моей собственной безопасности. Поблагодарив его, я вновь начал погружаться в свои столь выдающиеся размышления о дальнейшей жизни в столь суровом мире ниндзя. Глава 5. Итак, после ухода старого обезьяна прошла 3 дня, так как он принес мне сиротское пособие, выделяемое Конохой для сирот. Вполне неплохое начало для начала жизни, учитывая память Саске, я уже знал большинство расценок в деревне. Немного погодя я решил вести себя, как канонный Учиха, но с меньшим пафосом, так скажем. Хоть встреча с Хокаге прошла относительно хорошо, но в мире шиноби нужно быть всегда настороже, пока, конечно, не станешь достаточно сильным, чтобы игнорировать столь данные действия. Ведь что подумают люди, если увидят жизнерадостного Учиху после резни клана, или пугающегося каждого шороха, правда? Так что самый оптимальный вариант – это урезанный канонный Учиха, ну а дальше по мере взросления будем менять характер потихоньку, а пока мы мстители. Учитывая то, что у меня пробудился Шаринган Садин Тамаи, мне нужно будет научиться его активировать, а дальше и вовсе тренировать. Заняться тренировкой уже имеющих дзюцу и постараться изучить новые, а также не забывать улучшить контроль чакры. Благо есть много способов улучшить его. Тренировка хождения по стенам, прикрепление листочков на тело, постепенно увеличивая их количество. Ну а также хождение по деревьям и воде. И не забывать тренировать тело и контроль. Также не буду забывать о таком замечательном навыке, как гендзюцу. Эх, я не понимаю, почему Саске так мало пользовался данным аспектом, ведь многие сражения можно было бы избежать, или же легче выиграть. Так что я собираюсь стать равносторонним ниндзя, как бы это смешно ни звучало. Конечно, я мог бы изучить и Расинган, но такое дзюцу лучше тренировать, когда точно будешь уверен, что никто не наблюдает за тобой. Из всех знающих дзюцу, я знаю лишь о технике великого огненного шара и технике простого пламени, которая используется, как правило, для разжигания костров. В планах, конечно, изучить технику 8 врат, киндзюцу, ирьондзюцу, технику летящего бога грома, печать сила сотни, эдатинси, и др. Выдающиеся техники, встречающимися у довольно сильных шиноби. Ну а пока мне остается только вспомнить все события канона, точнее лучше записать куда-нибудь, а то мало ли, вдруг забуду. Глава 6. И вот прошло 2 недели моего пребывания в больнице, в целом это было благоприятное времяпровождение. Кормили меня очень хорошо, видимо старик подсуетился, ибо мельком видел, что дают другим больным в отличие от меня. Широкий спектр блюд от различных омлетов, риса, блинчиков, сабыте де нигири и рамена. Например, сегодня у меня был омлет с ветчиной, сибу-сибу, тонкие ломтики свинины, переложенные палочками в бульоне, и апельсиновый сок. За все это время я уже смог встать на ноги, и мне позволили выходить на задний двор лечебницы. Удивительно, как работает блат в этом мире. Конечно, в своей прошлой жизни я много раз сталкивался с этим, но по сравнению с тем, что происходит тут, это небо и земля. Особенно отметил бы исполнительность и актерскую игру. Не зная сюжета этого прекрасного аниме, может быть и поверил бы им, но я знаю. Ну а пока, почему бы полностью и на всю катушку не использовать данные мне привилегии, ведь когда меня отсюда выпишут, то пропадет столь желанная мной еда. Также стал заниматься разминкой, как какой-нибудь Рокли, только в меньших масштабах, но вспоминая, что он по крайней мере начнет заниматься всей этой самоубийственной самоотдачей где-то в 12, когда станет генином. Ну а сейчас, возможно, я не сильно отстаю от него, или даже превосхожу его, учитывая разницу в год, конечно. Да уж, вспоминая его в аниме, мне остается лишь пожалеть его, ведь в этом мире все зависит не только от упорства, но и от происхождения данного человека. Но считаю, что и с одной гениальностью никуда не уедешь. Можно взять в пример самого Наруто. Как реинкарнация Ашуры, все мы знаем, что он в итоге будет сильнейшим шиноби, ну конечно, не считая меня. Но, не тренировался бы он с той же самоотдачей, как это было, то на момент финала с Мадрой, он был бы намного раз слабее, даже с теми бафами мудреца. Дали ему, конечно, далеко в плане тренировок, но даже так нельзя это назвать бездельем. Также это относится и к Року, ведь даже несмотря, что он освоит все 8 внутренних врат, это будет его максимум. К сожалению, он выше своего потолка не прыгнет. Ведь, к примеру, даже я в теории могу просто взять его в гендзюцу шаринганом, или итачи, хотя последнему даже напрягаться не надо. Да и если он не будет смотреть в глаза, если ему удастся во время продолжительного поединка с противником, что я не верю в такой абсурд, ибо как ни разу не посмотреть. Но на это можно будет использовать и другие варианты гендзюцу, вроде звукового, как та девчонка из звука, Тэюя вроде. Что я хочу этим сказать, несмотря на свою принадлежность, надо усердно тренироваться как Ли Гай, тогда я смогу раскрыть свой потенциал и быть по уровню как Мадара Учиха, но до него, мне очень-очень далеко, да и он щитерил, так скажем. В аниме не показывали его способности Мангеки, надеюсь и в моем случае их не будет. Хотя, конечно, лучше, чтобы и его самого не было. Глава 7. Итак вот, между разминками во дворе больницы и питанием прошла еще неделя. Что я еще вам забыл рассказать? Ко мне совсем недавно заходили учителя с академии, а именно Ирука и Мизуки. Да тот самый, который потом после выпуска отправит нашего доброго блондина воровать свиток с запретными техниками. Удивительно, но ко мне он относился крайне уважительно и хорошо. Как-то я слышал теорию о том, что он с самого начала являлся шпионом старого змея, который наблюдал за Саски долгие годы академии, и все его успехи докладывал лично своему владыке. Сомнительная, конечно, теория, но буду начеку. Интересный факт, конечно, то, что он после побега из тюрьмы, судя по филлерам, проник в какую-то лабораторию злыдня Орочимару, и с помощью каких-то препаратов, смог сотворить с собой такое. Это мне напомнило еще об одном аниме, которое я мельком смотрел, называлось оно «Анепиицы». Суть в том, что там люди поедали дьявольские фрукты, которые взамен давали сверхъестественные силы, взамен на неумение плавать. Есть там фрукты животного типа, которые могут превращать тебя в определенного животного. Это, конечно, зависит от твоей удачи и информированности, какой тип фрукта ты съешь, во что и превратишься. Это я учитываю только фрукты Зана. Удивительное, конечно, совпадение, во что ты можешь превратить себя, хотя, беря в расчет эксперименты злыдня, проклятые печати земли и неба, а также много различных, но послабее, как, например, у 4 звука, и у других его заключенных, а также его любимая техника перерождения, которая, судя по всему, превратила его в белого змея. Правда, и потом Наруто сможет его одолеть, так что, по-видимому, Мизуки это особо и не помогло, ну или сыграла сюжетная броня главного героя. Ирука в то же время относился ко мне хорошо, спокойно, было видно, что он обеспокоен трагедией, что произошла со мной. Обсудив со мной парочку вопросов, они покинули мою палату, но потом, немного погодя, после них зашли эти два бестии под именем Харуна Сакура и Ямана Кайна. Это превратило мое спокойное пребывание в больнице в прах, ведь они могли приходить ко мне и пораньше, но их, видимо, останавливало мое плохое самочувствие. Но теперь, когда я стою на ногах и потихоньку тренируюсь, их не могло ничего сдерживать. Глава 8. На протяжении всего первого сезона Наруто, Сакура была одержима похвалой от Саски. Конечно, в какой-то степени именно благодаря ее стремлению быть с командой на одном уровне, она добилась успехов и стала ниндзя-медиком. И все же, во времена Академии ее одержимость вниманием брюнета не бесила только самых лояльных фанатов. Ее фальшивая, поначалу, доброта к Наруто и длинные волосы были лишь самыми маленькими навязанными стандартами, которые Сакура имитировала ради уважения и привлечения внимания своего принца. Пожалуй, это был самый бредовый слух о том, что ее много обожаемому идолу нравятся длинноволосые девушки. Скажем честно, Саски никогда не был обделен вниманием противоположного пола, и хоть ни к кому он не проявлял адекватной симпатии, все же нельзя сказать, что его действия по отношению к Сакуре были особенными. Да-да, есть парочку милых моментов, но тянет ли это на симпатию? Я думаю, что нет. Максимум это была забота о друге сокоманднице, не более. Если ты помнишь историю детства Сакуры и Ина, то тебе не стоит напоминать, что камнем в их дружбе стала именно Саски. Конечно, девчонки сами виноваты, что поругались из-за равнодушного, но перспективного мальца. Объективно, им не стоило начинать войну из-за парня, которого они даже толком не знали. Несмотря на свою одержимость желанием быть с ним, Сакура все же решила посвятить свою жизнь долгу и стать великим ниндзя-медиком. Однако она все же просила его взять ее с собой, даже когда его ориентир был направлен против его же друзей. Ее чувства напрочь затмили убеждения, что точно уж не похожи на здоровые отношения. Преданность – это хорошо, но очередное безразличие Саски к ней лишь заставило всех посочувствовать у экранов. В погоне за местью Саски отказался от любого счастья и его не волновало ничего, кроме возмездия. Эх, ей стоило гораздо раньше бросить эту затею быть с ним вместе, чего не скажешь о ее сопернице на данном попроще Ина. В отличие от своей коллеги, она не была одержима им на протяжении всей истории данного аниме. Скорее ей всего-напросто нравился данный типаж парней, который подходил под одного черноглазого брюнета. Загадочный, сильный, красивый, отстраненный, с тяжелой трагедией, прям так хочется пожалеть и полюбить. Конечно, в этом плане, она гораздо лучше Сакуры, ведь ее детская влюбленность прошла еще в один сезоне, когда у ее подруги, это был скорее диагноз, нежели любовь. Глава 9. И вот, не успев пройти в палату, они начали сыпать меня градами вопросов о моем самочувствии, о том, что случилось и т.д. «Как ты себя чувствуешь, Саски-кун?» – спросили одновременно Сакура и Ина. «С тобой все в порядке?» – также провозгласили они. «Эй, Ина-свинина, вообще-то, я первая спросила у Саски-куна». Довольно громко протараторила Сакура. «Нет, толстолобая, вообще-то, это я первая спросила у Саски-куна», – ответила ей блондинка. «Мда, кажется, я начинаю понимать, почему мое протеже покинуло Коноху», – мысленно про себя добавил брюнет. «По крайней мере, у меня будет повод свалить отсюда, это точно. Буду всеми силами молиться, чтобы меня не поставили в команду с Сакурой. Пускай этот гребанный Дамблдор со своим дружком заберет все свитки и деньги моего клана, но не поставит ни одну из них в мою команду». Видимо, закончив свою перепалку, их взгляд упал на меня. «Все прекрасно, так что не стоит обо мне беспокоиться. И хватит сюда приходить со всем своим имеющим пафосом», сказал юный мститель Саски. Также у них были с собой фрукты и бенто-ланчи, за что я был им крайне признателен, но виду, конечно, не придавал, лишь невзначай, молча, кивнул головой в качестве благодарности. От такого они малость офигели, ведь раньше Учиха никогда не принимал у них ничего и даже практически не смотрел в их сторону. Но и тут же перепалка возобновилась. «Эй, лобастая, Саски-кун забрал мое бенто первым, так, что можешь проваливать отсюда вместе со своим», — накричала на свою подругу Ина. «Нет, Ина-свинина, это ты можешь проваливать со своим, ты вряд ли смогла приготовить бенто лучше меня», — довольно громко ответила Сакура. «Что ты сказала, лобастая?» — продолжила свой монолог Ина. «На драку нарываешься?» — парировала ее выпад Харуна. «Да я тебя сейчас». Закончить ей предложение не дали подоспевшие медсестры, которые не стали разбираться, вышвырнув обеих из палаты, а после из больницы, сказав о том, что если они продолжать устраивать беспорядки, то больше их не пустят в палату ко мне. Поблагодарив всех богов, я приступил к своей трапезе. Бенто Ина содержал в себе пасту в томатном соусе, ломтики помидоров и мелко нарезанными кусочками курицы с соусом барбекю. У Сакуры же было картошка с грибами, ломтики сыра и ветчины. В общем, если так судить, то бенто блондики мне понравился больше, не знаю почему, может, вкусы к томатам передались мне. Да уж, как же мало нужно для счастья. Удивительно, раньше я не был верующим, но готов начать веровать ради небольшого спокойствия и еды. Интересно, не превращусь ли я в таком случае в одного последователя Джашина, хотя нет, не думаю. Глава 10. Вот и прошел мой месяц пребывания в больнице Конохи. Насладившись своим последним приемом пищи, а именно, каракки, панированные и обжаренные во фритюре котлеты с картофельным пюре или белым соусом, смешанные с мясным фаршем, овощами или морепродуктами, в моем же случае это было пюре, смешанное с фаршем и овощами, особенно с двойной порцией томатов, все как я люблю. Эх, дальше придется самому доставать продукты и готовить. Вдоволь наевшись, решил, что пора бы и в клан возвращаться. Выходя из госпиталя, я осмотрел трехэтажное здание, в котором находился. Над входом в госпиталь располагался иероглиф «Медицина». Эх, если память не подводит, Эта больница будет полностью уничтожена во время атаки Шинратенсипейна. Нужно будет постараться этого не допустить. Время на улице приближалось ближе к обеду. Забравшись на одно высокое здание, я осмотрелся на заполненную деревню улицу, в которой обычные люди шли, не спеша, по своим делам, шиноби же, в попыхах бежали на задание, ну или же возвращались с них, я точно не знаю. В общем, здесь было очень оживленно. Также мое внимание привлекли лики Хокаге. Хоть я и лично в прошлом видел здания, которые в несколько раз превышают эту гору, но это даже для меня было удивительно видеть настолько огромные портреты. По пути в клановый квартал натыкался на раздражающие взгляды жителей деревни. Большинство смотрело с жалостью, но были и те, кто смотрел с неким злорадством. Что ни говори, высокомерные учиха, будучи полицией и конохи, стояли поперек горла некоторым нечистым на руку гражданам. Подойдя ко входу в квартал учиха, увидел четырех шиноби в масках анбу. При виде меня кивнув отошли в сторону. Ну и хорошо. Понятное дело, что все ценные свитки и деньги клана были прикарманены добрейшими светлыми волшебниками, Дамблдором и Гриндевальдом. И не стоит забывать о добропорядочных старейшинах, конечно же, но хотя бы буду уверен, что сюда не пробрался какой-нибудь бродяга. Глава 11. Вот и прошел мой месяц пребывания в больнице Конохи. Насладившись своим последним приемом пищи, а именно, коротки, панированные и обжаренные во фритюре котлеты с картофельным пюре или белым соусом, смешанные с мясным фаршем, овощами или морепродуктами, в моем же случае это было пюре, смешанное с фаршем и овощами, особенно с двойной порцией томатов, все как я люблю. Эх, дальше придется самому доставать продукты и готовить. Вдоволь наевшись, решил, что пора бы и в клан возвращаться. Выходя из госпиталя, я осмотрел трехэтажное здание, в котором находился. Над входом в госпиталь располагался иероглиф «Медицина». Эх, если память не подводит, эта больница будет полностью уничтожена во время атаки Шинратенсипейна. Нужно будет постараться этого не допустить. Время на улице приближалось ближе к обеду. Забравшись на одно высокое здание, я осмотрелся на заполненную деревню улицу, в которой обычные люди шли, не спеша, по своим делам, шиноби же, в попыхах бежали на задание, ну или же возвращались с них, я точно не знаю. В общем, здесь было очень оживленно. Также мое внимание привлекли лики Хокаге. Хоть я и лично в прошлом видел здания, которые в несколько раз превышают эту гору, но это даже для меня было удивительно видеть настолько огромные портреты. По пути в клановый квартал натыкался на раздражающие взгляды жителей деревни. Большинство смотрело с жалостью, но были и те, кто смотрел с неким злорадством. Что ни говори, высокомерные учиха, будучи полицией и конохи, стояли поперек горла некоторым нечистым на руку гражданам. Подойдя ко входу в квартал учиха, увидел четырех шиноби в масках анбу. При виде меня кивнув отошли в сторону. Ну и хорошо. Понятное дело, что все ценные свитки и деньги клана были прикарманены добрейшими светлыми волшебниками. И не стоит забывать о добропорядочных старейшинах, конечно же, но хотя бы буду уверен, что сюда не пробрался какой-нибудь бродяга. Зайдя на территорию клана, в котором стояла звенящая тишина, почувствовал похоронную атмосферу, а перед глазами пронеслись события минувших дней. Покачав головой, я решительно пошел дальше. Первым зданием, попавшимся на глаза, было здание полиции Конохи. Не обратив на него особого внимания, направился в сторону дома главы клана, в котором собственно собирался жить. Решив прогуляться по дому, зашел в спальню родителей. Осмотревшись, заметил рядом с двуспальной кроватью фотографию в рамке. Это была семейная фотография, сделанная около года назад. Одного взгляда на Микото хватило, чтобы сердце будто сжали в тисках. Микото, она была действительно прекрасной матерью, всегда готовая поддержать, дарящая своей улыбкой тепло, так то создавала уют и комфорт в этом доме. На глазах опять собралась влага, ведь в прошлом мире у меня не было матери. И вот когда, казалось бы, попав в новое тело, я получил, судя по воспоминаниям, просто прекрасную мать, ее убивают за день до моего появления. Именно в этот момент я решил, что после войны воскрешу ее, ведь в этом мире хоть воскрешение и считается невероятным, но не является невозможным. Придя в себя и успокоившись, продолжил осмотр дома. Увидев в гостиной ростовое зеркало, подошел к нему. Подав импульс чакры к глазам, активировал наследие клана Учиха, Шаринган. Радужка глаз стала красной, а в каждом глазу появилась по запятой, томое. Но не это самое удивительное. Восприятие. Скорость и ясность восприятия стали просто невероятными. Настолько, что, казалось, будто мое тело движется в замедленной съемке. Сосредоточив еще больше чакры в глазах, на уровне пупка, я увидел синего цвета шар энергии. Сразу стало понятно, что это очаг чакры. Насколько помню из способностей, мне пока доступно только око прозрения и око гипноза в сильно ослабленной форме. Око прозрения дает три способности. 1. Способность видеть чакру и, исходя из ее цвета, определять ее состав и источник. Несмотря на то, что в этом отношении Шаринган уступает Бхикхугану, он способен видеть чакру через определенные, но не все, преграды, а также путем анализа ее потока определить нарушения в нем, например, те, которые вызваны влиянием гендзюцу. 2. Позволяет видеть быстро движущиеся объекты и, когда у Шарингана пробуждается третий томое, способность предугадывать многие движения противника, предвидеть следующий шаг противника, основываясь на малейшем напряжении мышц, и соответственно двигаться, чтобы увернуться или перехватить атаку. 3. Способность скопировать практически любое дзюцу, которое видел, запоминая любую технику из области ниндзюцу, гендзюцу или тайдзюцу, с почти совершенной точностью. Владелец таких глаз способен повторить технику и даже улучшить ее, подстроив под свои нужды, тем самым создав свою собственную. Но с одним тому и многие из описанных способностей мне пока недоступны. Способность копировать пока может сработать разве что на каких-то не особо сложных движениях и техниках тайдзюцу или дзюцу низкого ранга. Так же, как и гендзюцу, оно разве что может накладывать простенькие иллюзии, с которыми, наверное, сталкивалось множество опытных ниндзя. Поэтому против чунинов и генинов оно не сработает, хотя, не факт, осознание ограничений нынешнего однотомойного Шарингана пришло как-то само по себе. Перестав подавать чакру в глаза, тем самым выключив их, я вышел из дома. Глава 12. Направлялся я сейчас на полигон клана, чтобы потренировать тайдзюцу и единственную изученную мной на данный момент технику. Пора начинать свой путь на вершину этого мира. Уже направляясь к полигону, понял, что немного сглупил. Я ведь не хочу, чтобы от него осталась одна выжженная земля. Все же я не владею стихией земли, чтобы одной техникой все поправить. Так что, сменив вектор своего направления, выдвинулся к озеру, на котором когда-то изучал свою первую технику. Отчетливо помню слова Фугаку в тот день, когда после непрерывной недели тренировок продемонстрировал ему свою технику. Таким сыном можно гордиться, молодец. С этого момента храни верность гербу, который у тебя на спине. Продолжай совершенствоваться и достигать новых высот. Наверное, это была первая и последняя похвала, которую я от него слышал. Дойдя до пункта назначения, приступил к делу. Змея, баран, обезьяна, кабан, лошадь, тигр, катон, гакакью, но дзюцу. Сложив все 6 печатей, одновременно преобразуя чакру в стихийную, выдыхаю изо рта крупную сферу бушующего огня. Спросите меня, откуда я знаю печати и могу преобразовывать чакру в стихийную. Но, я не просто так пребывал в больнице, а старался тщательно перерабатывать память молодого учихи. Мне, порой, даже, кажется, что, заняв его тело, сам Саски никуда не исчез, а просто, либо наблюдает за мной внутри меня, позволяя использовать его память, либо я полностью его ассимилировал и слился с ним, что кажется более вероятным. Оценив результат, довольно хмыкаю. Размер и жар огненного шара действительно впечатляли. Он был больше меня нынешнего раз так в 5. Такой при попадании способен разом с десяток человек превратить в уголек. Не зря в клане эту технику должен был освоить каждый юноша, в качестве обряда перехода в категорию взрослых, из-за чего она стала одной из самых распространенных и любимых техник среди них. Хотя, конечно, моя вариация техники была далека от техники Итачи в будущем. Мощь его огненного шара была такой, что казалось, будто это был шар лавы. Если исходить от аниме рисовки, конечно, ведь саму мангу я не читал. Силу и контроль нашей чакры сейчас не стоит даже сравнивать. Ведь его запас чакры был столь же низок, как, например, у той же Сакуры. Даже у нее, вроде, как было больше потом. Так что, он явно все вкачал в контроль, что, также, будет являться моим основным приоритетом на данный момент, не считая моих тренировок по ниндзюцу и тайдзюцу. Да и не стоит забывать про недостаточную проработанность кейракуки. Все же мне сейчас всего 8 лет, и мои чакра-каналы относительно уже состоявшихся шиноби довольно тонкие и хрупкие. Так что даже если бы имел такую мощную чакру, попробуй я сейчас сделать нечто подобное, то просто-напросто уничтожил бы свои чакра-каналы, что было бы действительно печально. Ведь хоть и йонины способны восстановить повреждения каналов, но воссоздать их заново сейчас может разве что только Цунаде Синджу. Да и очень вряд ли что из-за маленького меня станут вызывать целого Саннина. Деревне главное, чтобы все было в порядке с моей репродуктивной системой, а все остальное не особо важно. И еще маловероятнее, что Цунаде сама вернется в деревню. После первой успешной попытки, продолжил тренировку. Всего меня хватило только на 5 раз. Почувствовав, что чакра на исходе остановился, что было отличным результатом для еще даже не начинающей ниндзя. Не каждый генин сможет столько раз подряд использовать технику с ранга. Напрягшись, я бы, возможно, даже смог использовать технику 6-й раз, но что-то мне не хотелось слечь с чакроистощением. В воспоминаниях ощущение от него очень болезненное. После же, я отправился на полигон. На самом полигоне находилось несколько мишеней и макивар. Решил начать тренировку с ката тайбзюцу учих. Сам стиль этого тайбзюцу был сосредоточен на уклонении и резкой контратаке. Принцип изучения боевого искусства на основе ката состоит в том, что, повторяя ката многие тысячи раз, практикующий приучает свое тело к определенного рода движениям, выводя их на бессознательный уровень. Таким образом, попадая в боевую ситуацию, тело работает само на основе рефлексов, вложенных многократным повторением ката. Сами ката выполняются в строго определенном ритме. После завершения элемента или группы элементов, блоки, удары, следует пауза, во время которой практик фиксируется в конечном положении движения. Из раза в раз выполняя ката, учих впал в медитативный транс. Выйдя из него, понял, что в таком состоянии тренировался, судя по внутренним часам, около часа. После тайдзюцу решил заняться сюрикендзюцу, отойдя от мишени метров на 10 начал броски. Бросив десяток кунаев, оценил результат. В мишень попали только 6. Ну, вполне неплохо, не зря Саски был лучшим в классе. Хотя даже близко не сравнится с Итачи, но в какие мои годы. Собрав кунай, повторил попытку, но уже с включенным шаринганом. 8 из 10, да и сами кунаи попадали ближе к центру. Ну, в свое оправдание могу сказать, что хоть мое тело помнит, как это делать, но столкнувшись с реальностью, это становится крайне сложновать. Нужно будет потренировать сюрикендзюцу подольше, ведь негоже, последнему из учих, быть таким кривым. Потратив около 2 часов на метание кунаев и сюрикенов, приступил к тренировке тела. Тут ничего особо нового не было: отжимания, приседания, пресс. В очередной раз удивился возможностям шиноби, то количество, которое я и в прошлом теле не факт что сделал бы, в новом теле хоть и с ощутимым усилием, но выполнялось мною. А ведь сейчас мне всего 8. Закончив с упражнениями, уже довольно уставший, решил возвращаться домой. Все-таки солнце уже почти село. Правда, перед этим по пути стоит принять душ и забежать на рынок, закупиться едой, а то еда сама себя не приготовит, к сожалению. Помывшись и закупившись всем необходимым, я направился к себе домой. Сегодня я собирался порадовать себя тяханом блюда, схожие с пловом. Вареный рис обжаривается на масле с кусочками рубленной свинины, куриного мяса, яиц, овощей или морепродуктов. В моем случае, с кусочками свинины, яиц и овощей, с тройной порцией помидоров. Закончив с ужином и помыв посуду, присел на футон, готовясь ко сну, ведь завтра меня ожидает первый поход в академию. Глава 13. Проснувшись с утра пораньше, я первым делом сходил в душ. Закончив все дела в ванной, принялся за готовку еды. Сегодня у меня было окономияки, пикантные блинчики и омлет с томатами. Переоделся в идентичную прошлой, которая является традиционной одеждой учих. Темная рубашка с короткими рукавами и длинным воротником, с символом клана на спине, и такого же цвета шорты. Кстати, стоит поинтересоваться насчет местоположения прачечной, а то тратить время на ручную помывку у меня нету никакого времени и желания. Помню, Микото раз в 2 дня ходила туда. К сожалению, Саски ни разу не присоединялся к ней, его больше интересовало времяпровождение с братом. Одев синие сандалии, оценил вид в зеркале и довольно хмыкнул. Раньше я хоть и не был прям-таки уродом, но обладал вполне обыденной внешностью, а сейчас, будь я в прошлом мире, спокойно составил бы конкуренцию топ-моделям и актерам. Особенно мне понравился символ клана на спине. Как-то раз родители ушли куда-то по делам и оставили меня на Итачи. Тогда-то я и узнал историю появления герба Учих. Печать Учиха – это символ нашего великого клана. Чтобы раздуть огонь, нужен ветер. Для этого и нужен веер. Учиха – это другой способ произношения Учива – бумажный веер. Собрав рюкзак с книгами, отправился в академию. Это большое здание в Конохагакуре, расположенное у подножия скалы Хокаге. Именно здесь в Конохе тренируют потенциальных шиноби, а полноправные ниндзя получают свои задания. Заведение было основано вторым Хокаге из-за военной необходимости. Требования для зачисления в школу ниндзя были такими. 1. Любить деревню и желать сохранить мир и процветание. 2. Обладать стойким умом и быть способным выдержать тяжелую нагрузку и труд. 3. Быть здоровым душой и телом. 4. Ну и, конечно, обладать, хоть незначительным потенциалом в управлении чакры. Как я помню, в академии проверяют, достоин ли ты быть потенциальным шиноби. Если человек обладает вышеперечисленными качествами, то его допустят к обучению. Возраст поступления в академию менялся от военного положения деревни. Во время войны при поколении какаши поступающие принимались от 4-5 лет. Ну а сейчас, из-за относительно мирного времени, в академию принимают с 6 лет. Само обучение длится 6 лет. Такая большая продолжительность обуславливается преподаванием базовых предметов. Чтение, письмо, математику, географию и прочие науки. Правда, уроки оформлены в контексте ниндзя и ориентированы на развитие тактического мышления и стратегии. Студенты учат правила шиноби, как укреплять ум и тело, получают специальные лекции от закаленных шиноби. Что касается боевой части, преподают уроки по обращению с оружием, сюрикенами и кунаями, показывая, как метать их и владеть ими через практику бросков по мишеням, а также уроки по основам установления ловушек. Студентов обучают использованию чакры и ручных печатей. Занятия шиноби можно разбить на базовые уровни. Занятия тайдзюцу, которые являются в мире шиноби эквивалентом физического воспитания. В классе тайдзюцу ученики осваивают рукопашный бой и физическую деятельность, направленные на развитие выносливости и тренировки тела. Распространенным делом в этом направлении является спарринг. Занятия ниндзюцу, которые представляют собой подавляющую часть того, чему необходимо научиться потенциальному ниндзя в академии. Студентов учат манипуляции чакрой, использованию ручных печатей и, в конечном счете, применению техник невысокого ранга, техника превращения и техника клонирования, например, занятия гендзюцу, которые сосредоточены на создании иллюзий, хотя больше на принципах их работы. Студентов обучают тому, как определить, попались ли они в гендзюцу, и затем как вырваться из него самостоятельно. Девочки при желании дополнительно могут посещать занятия кунаичи, где их обучают знаниям о других странах и их культурах. Так как шиноби этого пола часто отправляются на задания по проникновению и шпионажу, таких кунаичи называют медовыми. Саски же находился на втором году обучения, от начала которого прошло пару месяцев. Пройдя внутрь здания, нашел свой класс и зашел внутрь. Глава 14. При моем появлении шум и гам, до этого бывший здесь, мгновенно стих. Класс был довольно просторным и включал в себя высокие потолки, а также меловую доску. У доски находится подиум, расположенный отдаленно от парт студентов таким образом, что учитель может наблюдать за всеми ними одновременно. Под гробовое молчание присел за свое место, находящееся во втором ряду. Передо мной находились два мальчика. Один темноволосый с прической, похожей на ананас, и пухлый мальчик с красными ямочками на щеках. Судя по всему, это Шикамару и Чоджи. Шикамару относится к людям, которые мало чем вдохновляются и предпочитают сладко вздремнуть, а не пойти и развлечься. Ему нравятся игры, где надо много думать, которыми обычно увлекаются люди в пожилом возрасте, как, например, шаги. В эту игру он постоянно играет со своим отцом Шикаку, а также сенсеем Масумой. У него есть привычка закрывать глаза и соединять пальцы рук, формируя квадрат. Таким образом он может сосредоточиться и продумать новую стратегию. При таких условиях он в состоянии за несколько минут оценить множество различных тактик и выбрать самую эффективную. Тем не менее, когда долг зовет, у Шикамару проявляется очень сильное чувство моральной ответственности за своих товарищей. Даже если, как он утверждает, у него отсутствует мужество, Нара пожертвует собой на благо своих друзей, противостоя верной смерти. Из-за неуклюжего Чоджи одна из команд постоянно проигрывала, из-за чего дети насмешками выгнали его из игры. Шикамар уже осудил их поступок и пришел в гости к Чоджи, после чего они стали лучшими друзьями. В академии он, Чоджи, Узумаки Наруто и Нузука Киба не были заинтересованы учебой, при возможности прогуливали уроки и занимались бесполезными делами. В детстве Чоджи был одинок, потому что другие дети дразнили его из-за избыточного веса. Однажды, когда они играли с другими детьми в прятки, то та команда, в которой он оказывался, то всегда проигрывала. Из-за этого его любили оскорблять и дразнить другие дети. Несмотря на это, Шикамару заступился за него и стал его первым настоящим другом. Акимичи сильно переживал из-за того, что другие дети называли его толстым и глупым, однако его отец сказал, что в отличие от других детей, у Чоджи доброе сердце. В академии Чоджи, Шикамару, Наруто и Киба были самыми недисциплинированными учениками и часто прогуливали уроки. Стоило только занять свое место, как весь класс сразу же начал шушукаться. А два малолетних имбецила, находящиеся позади меня, даже не пытались сдерживать голос. Слыхал, говорят, все члены клана Учиха мертвы? Ага, от отца слышал. К счастью, в этот момент в класс зашел Ирука, при входе которого весь шум как отрубило. Он, кстати, только в этом году стал преподавать нам. Всем доброе утро. Поприветствовал нас мужчина среднего телосложения, с каштановыми волосами, завязанными в хвост, темными глазами и шрамом, который проходит по всей переносице. Одет тот был в стандартный чунинский жилет, а также на лбу у него был протектор Конохи. О, Саски-кун, ты уже вернулся? С выздоровлением. На его слова, я только показательно, равнодушно, кивнул. Дальнейший урок прошел как обычно. Из практики сегодня была только отработка ручных печатей. Всего их было 12. Не, крыса. Уши, бык. Тора, тигр. У, кролик. Ума, лошадь. Хицуджи, коза. Сару, обезьяна. Тори, птица. Тацу, дракон. Ми, змея. Ину, собака. И, свинья. Печать Тори связана с футоном. Печать Ину связана с суэтоном. Тора, тигр. У, кролик. Ума, лошадь. Хицуджи, коза. Сару, обезьяна. Тори, птица. Тацу, дракон. Ми, змея. Ину, собака. И, свинья. Печать Тори связана с футоном. Печать Ину связана с суэтоном. Печать Тора связана с катоном. Печать Ми связана с датоном, райтоном. Печать Ни связана с хидином клана Нара. В момент моего вызова к доске и демонстрации печати женская часть класса восхищенно ахнула. Саски-кун такой классный. Саски-кун, Саски-кун, сделай мне детей. На этом моменте я поперхнулся воздухом. Саски-кун, черт возьми, им ведь всего лет 8. Я, конечно, понимаю, что чакра ускоряет развитие и прочее, но блин, в моем мире дети начинали вести себя более-менее осознанно только лет к 10-12. В этих криках особенно отличились две девочки, розово-волосая с зелеными глазами и бирюзово-глазая блондинка. Ина и Сакура даже в столь раннем возрасте выглядели довольно мило. Впрочем, я уже успел заметить, что в среднем местный народ красивее людей из прошлого мира. Особенно это видно на примере чакра-пользователей. Также был среди этих выкриков один недовольный. Принадлежал он желтоволосому пацану с глазами цвета неба и со странными полосками на щеках. Узумаки Наруто, показав наилучший результат, стараясь игнорировать крики, с каменным лицом, что кажется их только раззадорило, вернулся за парту. В таком темпе и прошли оставшиеся уроки. Уже собирая вещи, меня остановила Ирука. Саски-кун, я бы попросил тебя задержаться, нам надо кое о чем поговорить. Если тебе что-то понадобится или нужен будет совет, можешь обращаться ко мне, я сделаю все, что в моих силах. Искренность в словах этого человека была действительно неподдельной. Спасибо, Ирука-сенси. Я слегка улыбнулся, забыв про образ, чем, видимо, вогнал учителя в оторопь. На самом деле есть кое-что, о чем я хотел бы у вас попросить. Я весь во внимании. Тот даже несколько подобрался, показывая свою решимость помочь. Не могли бы вы показать мне, где находится прачечная? Да, конечно, ха-ха. Поборов удивление, так и написанное на его лице, он почесал затылок и неловко рассмеялся. Видимо, ожидал чего-то действительно сложного. К примеру, помощь убить Итачи. Хех, думаю, оригинал действительно попросил бы что-то на вроде этого. Выйдя с Ирука-сенсеем из академии, увидел веселящихся детей и одиноко катающегося на качелях в стороне Наруто. Не став пока что ничего предпринимать, отправился за мужчиной. Думаю, стоит сегодня посетить кладбище Конохи. Ну а после нужно пройтись по магазинам и накупить продуктов. Глава 15. Придя домой, я вновь погрузился в свои мысли. Что-то тут не сходилось, а именно, нападение Девятихвостого на Конаху, а также, день рождения самого Наруто. В этой мире, нападение на лист 23 августа. Спустя месяц, после моего день рождения, видимо, это не совсем канон, как его называют. Возможно, будут еще неточности в сюжете, так что не следует всецело на него полагаться, до определенного момента, конечно. Я решил, что, пока будет лучше выпуститься из Академии, как в каноне это было у Саски. Остальное время я буду тратить на тренировки, Спросите, почему бы мне не закончить Академию пораньше, как это сделал Итачи? Лично мне это не надо, ТК, пока, я не хочу привлекать лишнего внимания определенных волшебников, и одного старого змея, а пока стоит время уделить моему Шарингану. Как я понял, есть три способа, чтобы его прокачать, а именно, самый короткий, в процессе затяжного и тяжелого боя, самый тяжелый в эмоциональном плане, потеря близких, самый долгий же, держать его постоянно активным, так скажем, привыкать к нему, и тем раньше я привыкну к своим новым глазам, тем лучше. Кстати, лучше всего, впитывать информацию именно, Шаринганом, потому, что прочитывая книжку, я могу легко пересказать, что было там написано, буквально дословно. Это все, сохраняется в моей голове, как в каком-нибудь компьютере, или лучше сказать суперкомпьютере. Теперь же, мне понятно, почему Какаши называли копирующим ниндзя, ведь не суждено с такими-то зенками, не копировать что-либо. Глава 16.20. Глава 16. На следующий день, позавтракав и приняв душ, я вновь направился в свою любимую академию. Интересно, что же нового меня там ждет? Задался вопросом я, неторопливо, шагая в сторону детского сада. Почему же я его так называю? Ну тут все довольно просто. Ведь, человеку, прожившего 17 лет, будет всего-напросто, неинтересно в компании с детишками лет 8. Хотя, не беря в разбор, что моей основной тушке, тоже 8 лет. И вот, дойдя до той самой академии, наблюдаю такую картину. Толпа девчонок, вечно болтающих на повышенных тонах, удивительно, но там не было и Наи Сакуры. Может, я еще не до конца проснулся, также заметил, что Шикамару с Чоджи вовсю спят, а главного героя Наруто тут пока не наблюдается. Ну ничего, ему можно. Также, на соседней парте парочка наунимов что-то записывают и зубрят. Ну знаете, про них вообще нечего рассказывать. Наунимы, есть наунимы, не знаю, как их вообще взяли в академию, они явно не потянут эту нашу шиноби. Ну и неудивительно, смотря данное аниме, ведь сдало только три команды экзамен на Генина. А значит, скоро будет отсев этой серой массы, так скажем. Просто представьте ли, но без его талантов тайдзюцу, и без его силы юности. И вот, заметил краем глаза, что, Киба спорит о чем-то с Шина. Киба, человек с сильным и несдержанным характером в противоположность товарищам по команде, и склонен совершать ошибки, когда он возбужден во время боя. Также он любит сражаться, даже когда сталкивается с особенно сильными противниками. Еще в период учебы в Академии ниндзя Шина считал его проблемным ребенком, поскольку тот был энергичным и веселым, и не мог усидеть на месте, предпочитая бегать и играть вместе с Акамару. С самого раннего детства Шина был достаточно спокойным, собранным, тихим и одиноким человеком, для которого характерна некая загадочность. Он представлен стойким и прозаичным, редко улыбается или совершенно не проявляет эмоций. Вместо того, чтобы поблагодарить товарищей по команде за поздравление с победой на предварительных поединках, он сказал им, что ожидает от них того же самого. Хьюга Хината относится к главной линии Хьюга и является старшей дочерью лидера клана. Она чрезвычайно тихая, добрая, скромная и неуверенная в себе девушка. В связи с этим ей трудно общаться с людьми и выражать собственное мнение, что также может привести к провалу порученной ей и ее команде миссии. Хьюга не любит, когда в любой ситуации люди прибегают к насилию и предпочитает решать проблемы мирным путем. Именно поэтому Хината является кротким человеком по отношению к другим людям, так как боится, что сказанное ею может кого-то задеть. Тем не менее, она является волевым человеком, стремящимся стать сильнее и лучше, чтобы не быть обузой для своих товарищей. Также Хината весьма хорошо разбирается в людях. Глава 17. И вот, слушая очередную болтовню и руки, ко мне решительно решил пристать один надоедливый блондин по имени Наруто. Незадолго до этого у нас были практические занятия по метанию кунаев и сюрикенов. Когда начали проверять большинство детей, я не стал особо следить за этим, ибо там вообще была пропасть. Большинство бесклановых детей, как будто впервые держали это холодное оружие. Хотя, да, наверное, впервые. Ну и даже клановые детишки смогли меня удивить. Хуже всех показал себя Наруто, не попав ни в одну из мишеней. Хотя, если бы он захотел убить учителя, то, наверное, смог бы, учитывая, в какой разброс пошли его кунаи и сюрикены. Дальше были Чоджи, Шина и, как ни странно, Киба. Они попали раза два-три. Странно, так как я думал, что в кланах обычно занимаются обучением с раннего детства. Наверное, их просто сбагрили в академию, наобум и пускай сами научатся, что ли. Дальше были Ина, Сакура и Шикамару. Если же Ина и Шикамару были примерно на одном уровне, ведь Ина попала 5 раз сюрикеном и 3 кунаем, то Шика наоборот попал 5 раз кунаем и 3 сюрикеном. Сакура же была таким среднячком, попав по 4 раза кунаем и 4 раза сюрикеном. По ходу работают ее теоретические знания, ХД. Самый лучший результат был, конечно, у меня. Попав 7 раз кунаем и 7 сюрикеном, я смог побить свой рекорд, установленным на прошлой тренировке. Наруто же, после такого, прифигел и начал всячески обвинять все подряд и меня в особом порядке, размахивая своими маленькими ручками, требуя спарринга со мной. Ну, я его быстро уложил на землю, когда он в очередной раз направил на меня кулак. Сразу же улица раздалась смехом и влюбленными визгами, ведь какой я замечательный и хороший, да и к тому же поставил этого дурака на место одним движением. С тех самых пор Наруто обижается на меня и дуется, всячески стараясь вывести меня из себя. Мда уж, каким он был наивным дураком все-таки. Дальше у нас по тайдзюцу и гендзюцу. В спаррингах я был безусловно лучший, как и в пробежках. Ну и в уроках с иллюзиями я, конечно, отличился с лучшей стороны, ведь я учиха. Да и с пробуждением шарингана, мое обычное зрение стало куда острее и динамичнее. Из-за этого, у нас с Наруто было очень много перепалок, или же лучше сказать у него, так как, я старался игнорировать все его выпады и не обращать внимания на это. Ну и не только с Наруто, были и другие детишки, с которым я не поладил. Ведь кто любит зазнавшихся гордецов, да и к тому же довольно сильных, пользующийся симпатией прекрасного пола. Глава 18. И вот время пролетело незаметно. Прошел год, как я оказался тут. Я стал гораздо сильнее, чем раньше, а именно, путем методичного оттачивания своей единственной техники великого огненного шара, не считая простого пламени, смог увеличить его размер в 2 раза, а также, смог сократить количество печатей для данной техники. Теперь, мне нужно сложить лишь 5 печатей, а не 6. Как раньше, что я считаю уже достижением. Не забывал, конечно, и о контроле чакры. Приклеивал листики к себе, взбирался по стенам, а также освоил хождение по деревьям. Также, смог пробудить 2-й тамаи в своем правом глазу. Видимо, моя гипотеза сработала, что чем чаще я использую шаринган, чем быстрее и проще я к нему привыкну и, тем самым ускорю его прокачку. Эх, почему же не в обоих сразу? Как же неудобно порой бывает при активации шарингана, так как мозг в одном направлении обрабатывает информацию намного быстрее, чем в другом. Так что проще порой закрывать левый глаз, как какой-нибудь Какаши. Не забывал и о физических тренировках, как и о букин-дзюцу и сюрикен-дзюцу. Сейчас у меня достаточно хорошо получается метать кунаи и сюрикены. Не забыл я и про такие навыки, как гендзюцу. В моем детском саду я довольно часто применял его, ну и не только там, на прохожих. Например, с помощью моего правого глаза, мои иллюзии стали намного сильнее прежних, и я не постеснялся даже применять его на выпускников академии, или же, как-то раз на каких-то генинах, которые, судя по всему, тренировались. Иллюзии я выбирал различные, по своему настроению. Начинал я, конечно, с малого, например, с банального смены цвета одежды, прически, заканчивая, с добавлением различных дефектов на коже лица и т.д. Как же тогда визжали эти девочки, вы бы знали. Также, это не все мои изменения, которые произошли со мной за год. Пару месяцев назад, произошел отсев тех, кто не смог сдать письменные экзамены и физическую подготовку. Ушло где-то человек 9, на замену им, к нам перевелось человек 6. 3 из них, были достаточно непримечательны, но другая троица отличалась, выделяясь, из этой серой массы. Может, моя чуйка, а может интуиция, подсказывала мне, что они непростые ребята на заднем фоне, но, поживем увидим. Учитывая, что их не было в оригинале, значит, либо они не заканчивали академию и не особо то и светились, может погибли раньше экзамена на Чунинов. Если честно, я не знаю, учитывая, мое попадание, все могло пойти наперекосяк, так что, не буду особо. Главное, чтобы дальнейшие события сбылись, ну а дальше будет легче. Дальнейшие мои размышления прервал Ирука, который, повысив свой голос, начал зазывать новых учеников к доске, чтобы они представились. Тех непримечательных, я особо то и не слушал, а вот других. Меня зовут Нацуми Мизуки, мне 8 лет, мне нравится рисовать и тренировать сюрикен-дзюцу. Мечта же, стать таким же великим шиноби, как леди Цунаде. Она на вид была миловидной девочкой, с короткими темными волосами с угольным цветом глаз. Также, следующим вышел парень с коричневатыми, короткими волосами, с цветом кори и глазами. Меня зовут Рёку Раянаги, можно просто Кура, мне 8, мне нравится самосовершенствоваться и познавать много нового, мечта же стать величайшим шиноби как господин Хокаге. Дальше же прошел другой парень, с длинными синими волосами, убранными в хвост, с темно-голубыми глазами. Звать меня Юй Кондо, мне 8, нравится тренироваться на мечах, мечта же, стать сильнейшим мечником. Глава 19. Представившись, они поспешно начали искать себе места, благо их было более чем предостаточно, учитывая отбытие 9 человек. Когда же началась перемена, многие из наших начали лично подходить к ним и знакомиться. Разумеется, же, кроме меня. Когда же начался новый урок, эта новая троица по очереди начала глядеть в мою сторону, как будто хотели подтвердить что-то для себя или еще что. Меня же не покидало чувство неоднозначности происходящего. На перемене же, не выдержав, ко мне подошел парень с синими волосами, Юй, кажется. «Эй, тебя ведь звать Учиха Саске?» «Да, я слышал, что люди с этого клана были отменными фехтовальщиками, так, что, я хочу сразиться с тобой на мечах». «Хэмэм, хочешь сразиться со мной, говоришь? А хватит ли у тебя силенок для этого?» Продолжить же данную дискуссию нам не дал один паренек с коричневатыми волосами Кура. «Ребята, давайте не будем ссориться, мы ведь только первый день знакомы, нам незачем устраивать драки по пустякам, так ведь, Юй, Саски-кун?» «Да и вправду», — сказала Нацуми. Под напором этих двоих, этот недомечник собирался уходить, но я так просто не дал ему уйти, сказав, что готов принять его вызов, но только после академии, в закрытом полигоне, и на настоящих мечах. И вот, когда уроки в академии закончились, толпа учеников отправилась на заброшенный полигон 22 для предстоящего зрелища, в виде боя Учихи и Юя. «Посмотрим, чего ты стоишь, последний из Учих», довольно хмыкнув, сказал мечник. «Откуда в тебе такая самоуверенность? Бесклановый выскочка, не стоит тратить мое время на пустой треп», самодовольно и пафосно, произнес принц клана Учиха. И вот, стоя друг напротив друга, первым решил броситься на оппонента именно синеволосый. Разорвав дистанцию, он резко развернул свой меч в сторону лица Учихи, но, вдруг он обомлел. «Как ты смог увернуться?» — резко прокричал юный фехтовальщик, вновь замахиваясь на своего врага, который резко оказался за его спиной. И вот, когда он подумал, что Саске открылся, он собирался нанести решающий удар по животу Учихи, он обнаружил, что его атака прошла сквозь тела Учихи, что вновь раззадорило его. «И это вся твоя сила», — сказал черноволосый, нанося удар ногой по его животу, а затем и вовсе, оставляя пару порезов ему на шее и лице. Когда же он начал истекать кровью, Саске же ударил мечом в его сердце, добивая этого выскочку. «Ну вот и все, ты проиграл, и был мною убит. Есть что сказать напоследок? Как такое возможно? Почему я проиграл?» — вымолвил свои последние слова второй, зажмурившись и готовясь отправиться в мир иной. Но отправиться туда ему не дал резкий шум в ушах, а также сильный апперкот, который отправил оппонента в полет. «Гендзюцу, черт возьми, как я мог попасться», — вымолвил про себя Юи, не способный встать, из-за довольно сильного удара и психологического шока. «И это все, на что ты был способен, неудачник», — довольно самоуверенно сказал я. Когда же закончился данный поединок, толпа влюбленных фанаток окружила своего идола, восхваляя его, дерзко и самоуверенно крича о том, что Саски-кун непобедим, и что никто в подметке ему не годится. Также они начали обсуждать о том, что их идол идеально подобрал момент и использовал гендзюцу. Какой же он замечательный. Я хочу от тебя детей, Саски Куоун. Кричали, нет, скорее вопили эти ненормальные фанатки. Как же они мне надоели. Кстати, забегая вперед, этот самодовольный идиот, после этой истории, даже не смотрел в мою сторону, и вел себя крайне спокойно, даже как-то отстраненно. Видимо, я что-то сломал в его голове, время покажет. Глава 20. Бой вам мог показаться довольно легким, но, я смог так легко выиграть, благодаря тому, что в тот день я выяснил его главную слабость у него, как оказалось. В общем, их было довольно много. Например, в киндзюцу, как для обычного студента академии, он был довольно неплох, но в остальном, а именно, в метании кунаев и сюрикенах, ниндзюцу, тайдзюцу и гендзюцу, он был довольно слаб. Напоминал он мне больше одного надоедливого блондина. Узнал я об этом вовремя в спаррингах, на заднем дворе академии, когда даже Чоджи, к моему скрытому удивлению, смог его одолеть, а он, не такой уж и мастер тайдзюцу.